Пупсторонние склоны Овцепикских гор буквально усеяны королевствами. Каждая узкая долина, каждый скальный выступ, на который смог бы взобраться не только горный козел, были заняты каким-нибудь королевством. В Овцепикских горах существовали настолько мелкие королевства, что если бы на одно из них напал дракон, и если бы этот дракон был убит молодым героем, а король отдал бы воителю, в соответствии с разделом 3 Героического кодекса, половину своих владений, то от королевства не осталось бы ровным счетом ничего. Захватнические войны, длившиеся годами, вспыхивали и велись только потому, что кому-то негде стало хранить уголь. Ланкар считался весьма крупным королевством. Он мог позволить себе иметь регулярную армию, то есть Шона Ягга, которая всегда пребывала на чеку, то есть когда не спала. Короли и королевы, а также представители других подвидов аристократии, непрерывным потоком шли по Ланкарскому мосту, сопровождаемые угрюмым взглядом промокшего до костей таможенника-тролля, который решил, что на сегодня с него хватит. Главный зал был открыт для всех. Жонглеры и пожиратели огня смешались с толпой. На галерее министрелей небольшой оркестрик играл ланкарский концерт для однострунной скрипки и знаменитых овцепикских волынок, но, к счастью, музыку заглушал шум толпы. Нянюшка Яг и матушка Ветровоск упорно протискивались сквозь вышеупомянутую толпу. Из уважения к столь праздничному событию нянюшка Яг сменила свою обычную остроконечную черную шляпу на шляпу такой же формы, но красного цвета и украшенную восковыми вишенками. «Надо ж, весь этот батонт здесь!» — заметила нянюшка, подхватывая бокал с проплывающего мимо подноса. «Шон говорит, из самого Ангморпорка какие-то волшебники прибыли. И один из них заприметил меня, мол, славная у меня фигурка. Вот только Шон не запомнил, кто именно это сказал». «Судя по всему, у этого волшебника извращенный вкус», — фыркнула матушка, но как-то машинально, без сердца, просто из врожденной язвительности. Тревоги нянюшки Яг получили лишнее подкрепление. Ее подруга все время о чем-то сосредоточенно размышляла. «Хорошо, что кое-какие другие дамы и господа не пожаловали», — продолжала матушка. «Что-то я никак успокоиться не могу». Нянюшка Яг вытянула шею, чтобы глянуть поверх головы какого-то мелкотравчатого императора. «А где, интересно, Маград?» — хмыкнула она. «Вон Верин сболтает с другими королями, а нашей Маград совсем не видно». Шончик говорил, а ему об этом сказала Милли Хлода, что утром Маград очень уж нервничала. «Ох уж это знать!» — буркнула матушка, оглядывая головы толпившихся вокруг людей. «Я чувствую себя рыбой, вытащенной на берег». «Ну, лично мне кажется, что о воде для себя ты сама можешь побеспокоиться», — заметила нянюшка, прихватив холодную куриную ножку со столика и засунув ее в рукав. «Не пей слишком много, Гита», — предупредила матушка. «Мы должны быть начеку. Помни, что я сказала. Не позволяй себе отвлекаться». «Неужели это наша восхитительная госпожа Яг?» Нянюшка обернулась. Позади никого не было. «Здесь, внизу!» — услышала она голос. Она опустила глаза и увидела широкую улыбку. «Вот дьявол!» — воскликнула она. «Не совсем. Это я, Казанунда!» — сказал Казанунда, маленький рост которого подчеркивал огромный напудренный парик. Правда, бывают и больше. История упадничества знает много примеров больших париков, часто со встроенными безделушками, чтобы избавить людей от необходимости смотреть на такие обыкновенные и скучные волосы. Некоторые парики были настолько большими, что в них даже размещалась ручная мышка или часовой механизм. У мадам Купидор, фаворитки Супа II, он же король безумный, в парик была вмонтирована клетка для птиц, а на специальные придворные праздники она надевала парик с вечным календарем, цветочными часами и торгующим на вынос сувенирным магазинчиком. «Помнишь меня? Как-то в Орлее мы протанцевали всю ночь напролет». «Мы танцевали? Всю ночь напролет? Ну хорошо, хорошо, не танцевали, но могли бы. Никак не ожидала увидеть тебя тут, слабым голосом произнесла нянюшка. Впрочем, насколько она помнила Казанунду, он славился своей привычкой объявляться в самых неожиданных местах.